В общий зал ресторана Ванзаров вышел в тягостных раздумьях. Он не сразу заметил, что пересекает дорогу стройной даме. Едва не столкнувшись, сыщик извинился и мельком посмотрел ей в лицо. Родион Георгиевич увидел глаза женщины. В них были сила и очарование, которые при желании могут превратить в раба любого мужчину. В них светилась бездна. Ванзаров не выдержал взгляда и смутился. Дама кивнула, принимая извинения, и царственной походкой двинулась к дальним столикам. За ней плелся господин, которого Ванзаров узнал сразу. Это был Деннис Браун, сотрудник британского посольства и отличный боксер в полулегком весе. Сыщик видел его блестящие победы на ринге клуба любителей бокса. Браун бился как леопард, одолевая соперников не столько силой, сколько быстротой и хитростью. На одном турнире он вышел против тяжеловеса Исмаила Карды, чудовищного, звероподобного турка, с которым отказывались биться многие боксеры, и уже во втором раунде верткий Браун нанес молниеносный удар стамбульскому Голиафу, закончив матч чистой победой. Но чемпион сильно изменился. В его потухшем взгляде не осталось и следа прежней удали. Цвет лица поражал болезненной серостью, только поджарая спортивная фигура осталась прежней. Боксер шел за спутницей, безвольно ссутулившись. Ванзарову показалось, что Браун тяжело болен. Зачем же тогда он здесь, да еще и с дамой? Неожиданно он вспомнил, что где-то уже видел это загадочное женское лицо. Сыщик обернулся, чтобы еще раз разглядеть незнакомку, но пара уже исчезла за дверью отдельного кабинета. Ванзаров оделся, дал швейцару чаевые и медленно пошел домой по заснеженной большой конюшенной улице. Он выбрал самый длинный путь через Невский, чтобы иметь время проветриться и подумать. Позвонив в квартиру в 11:00 вечера и тихонько войдя в гостиную, Родион Георгиевич получил от своей супруги Софьи Петровны вполне ожидаемый нагоняй. Покорно выслушав упреки и пообещав возвращаться со службы не позже 8:00, Ванзаров закрылся в кабинете. Он сел за письменный стол и включил лампу. В ночной комнате вспыхнул мягкий свет. Он подумал, что жена встретила его с новой прической, а он не высказал комплимента. Прическа. Ванзаров внезапно подскочил на стуле. Как он мог быть таким слепым? Сыщик схватил фотографию, навел лупу и вновь стал внимательно изучать ее. Все дамы на снимке имели одинаковые прически. Несмотря на то, что одна повернула голову в профиль, а две другие смотрели в объектив, различить их с полной достоверностью оказалось невозможно. Черно-белый снимок сгладил живые различия, превратив разных женщин в трех сестер. Случайность или это сделано намеренно? Теперь Родион Георгиевич был уверен, что столкнулся в ресторане с одной из этих барышень. Но с какой именно? Ванзаров отложил фотокарточку и перечитал записку, которую, пока его не было дома, прислали от Лебедева. Эксперт писал: «Коллега, я перевернул вверх дном картотеку антропометрического бюро. Увы и ах, милых барышень обнаружить не смог. Видимо, они не общались с полицией. Какая жалость!»